Я открыл дверь, заглянул в комнату и сразу заметил беспорядок. На полу лежало какое-то растение с широкими листьями, словно присыпанными мукой. На нем разовели несколько пожухлых цветков. Рядом лежали осколки глиняного горшка, пол был засыпан землей. Видимо, растение свалилось с подоконника. Листья цветка бессильно обвисли и уже начали желтеть. Я подошел к окну и увидел на крашенном дереве свежий излом. Шурупы, на которых держались задвижки, были выворочены, а на подоконнике темнел смазанный отпечаток подошвы. Через это окно кто-то недавно влез в дом без согласия хозяина. Я выглянул в окно. Оно выходило на глухую стену соседнего дома. Потом наклонился, подобрал с пола один комочек земли, растер его в пальцах. Земля была совершенно сухой. Растения давно не поливали. «Похоже, кто-то залез к вам в дом через окно и уронил цветок», — крикнул я Гораздовой. «Моя бегония?» Девушка вихрем влетела в комнату и ахнула, увидев цветок на полу. Она опустилась на колени, подняла цветок и прижала к груди, не боясь испачкать платье. «Она совсем засохла». «Это улика», — предупредил я. «Лучше оставить все как есть». «Но тогда бегония погибнет». И Анна умоляюще посмотрела на меня. «Да, она ведь маг природы. Ей невыносимо видеть гибнущее растение». «Ладно, спасайте бегонию», — улыбнулся я. «У вас есть другой горшок?» «Конечно же». Пока Анна пересаживала бегонию, я осмотрел комнату. В ней едва помещались кровать, шкаф и столик с зеркалом. Подушки на кровати были не смяты. Полки и вешалки в шкафу пустовали. «А раньше в шкафу были ваши вещи?» — спросил я Анну Владимировну. «Ну да», — ответила она. «Я забрала их, когда переехала». Я оставил Анну возиться с бегонией, а сам вышел в мастерскую. Взял чемодан Гораздова, положил его на верстак и открыл. В чемодане лежало всего несколько пар мужского белья, носки, свернутые попарно, и меховые тапочки. Под домашними брюками я обнаружил медицинскую карту. Почерк в карте оказался неразборчивым, словно курица небрежно царапала по бумаге лапой. Но на картонной обложке стоял чернильный штемпель нашего госпиталя. «Ага, выходит, Гораздов побывал в госпитале Воронцовых». Недолго думая, я отправил зов целителю Антону Григорьевичу Макарову. «Добрейшего вам дня, Антон Григорьевич. Это Александр Воронцов. Я беспокою по поводу одного из ваших пациентов. Он пропал, и мне нужно его найти». «Кто же вас интересует, Александр Васильевич?» «Владимир Гораздов. В его вещах я обнаружил выписку из медицинской карты нашего госпиталя». «Так, подождите несколько минут», — попросил Антон Григорьевич. Пока он наводил справки, я продолжил осматривать содержимое чемодана и нашел несколько номеров свежего ежедневного имперского вестника. В одной из газет была большая статья о происшествии на церемонии выбора пути. «Александр Васильевич», — снова прозвучал в моей голове голос Макарова. «Гораздов действительно провел у нас в госпитале несколько дней. Он обратился с жалобой на боль в глазах и резкое ухудшение зрения. По словам целителя, который его осматривал, ему срочно необходимо длительное лечение. Но вот Гораздов от лечения отказался и покинул госпиталь сегодня утром. Так, одна моя догадка оказалась верной. Владимир Гораздов действительно несколько дней не был дома». «А отчего ж он не стал лечиться-то?» — спросил я. «Ну, видите ли, он не объяснил причину», — сказал Макаров. «Целитель решил, что у Гораздова просто не нашлось денег, а обращаться в службу опеки он не захотел. Сказал, что вернется позже. Что ж, такое иногда бывает. Знаете, у людей есть гордость». «Да-да-да, я понимаю. Спасибо, господин целитель», — сказал я. «А как там Иван Горчаков?» «Ну что ж, могу сказать, что он немного лучше. Сегодня он попросился со мною на обход. Он надеется, что дар к нему все-таки вернется». «А что, такое может случиться?» — удивился я. «Ну, за время своей работы я видел столько удивительного, что поверю в возвращение дара», — усмехнулся Макаров. Я попрощался с ним. Анна же все еще хлопотала над бегонией. Протирала листья, поливала высохшую землю. Я решил не говорить девушке о том, что ее отец обращался в госпиталь. Если Владимир Гораздов захочет, он сам все расскажет дочери о своем несчастье. И сейчас важнее всего найти его. Я еще раз оглядел мастерскую артефактора, пытаясь понять, что же здесь все-таки произошло. Сразу после встречи с дочерью Гораздов собрал чемодан и отправился в госпиталь. Значит, он заранее договаривался с целителем. В госпитале артефактор провел несколько дней. А когда вернулся, то обнаружил, что его дом обокрали. Но это было только мое предположение. Правда, отпечаток подошвы на подоконнике и открытый сейф говорили в его пользу. Гораздов бросил чемодан прямо у двери и несколько минут сидел на кровати в раздумьях. А потом куда-то ушел. Куда? Искать грабителей? А что они вообще украли у небогатого артефактора? Смысла гадать не было. Важнее было найти самого Гораздова. Вот он-то и ответит на все мои вопросы. Похоже, настало время действительно обратиться к Зотову. Начальник тайной службы намного быстрее отыщет пропавшего артефактора. Я это и сделал, не откладывая. Никит Михайлович, это Александр Воронцов. У меня для вас есть информация. Доброго дня, господин тайновидец, — отозвался Зотов. Я вас очень внимательно слушаю. Его голос, как всегда, звучал холодно и спокойно. Я сейчас в доме артефактора Владимира Гораздова вместе с его дочерью. Уверен, что Гораздов как-то связан с делом Ивана Горчакова, но вот артефактор пропал. Он несколько дней провел в нашем госпитале. Судя по всему, вернулся домой только сегодня утром и обнаружил, что его ограбили. Сам куда-то исчез. На зов не отвечает. «Так, я понял вас, Александр Васильевич». Не задавая лишних вопросов, ответил Зотов. «Говорите адрес». И я назвал Зотову адрес дома Гораздова. «Нам придется здесь немного задержаться», — сказал я Анне. «Я пригласил сюда начальника тайной службы, и он куда быстрее сможет найти вашего отца. Подождите минуту, я отпущу извозчика». Я отпустил извозчика, щедро расплатившись с ним за ожидание, и вернулся в дом. Анна Владимировна, опустив голову, сидела на табуретке. «Нам будет проще найти вашего отца, если вы ответите на мои вопросы», — мягко сказал я. Анна кивнула, не поднимая взгляда. «Спрашивайте». «Над чем он работал в последнее время? У него был заказ?» «Да. Отец работал над одним артефактом. Но имени заказчика я не знаю». Я покачал головой. «Так не пойдет, Анна Владимировна. Вы говорите мне только то, что я и сам вижу, но для того, чтобы отыскать вашего отца, я должен знать гораздо больше. Над каким артефактом он работал?» Анна сжала губы, нервно теребя золотой кулон. «А это обязательно? Отец просил меня никому не говорить о его работе». «Ну, решайте сами», — сухо усмехнулся я. «Ведь это вам нужна моя помощь». «Девушка...» Умоляюще взглянула на меня. Я ответил ей спокойным взглядом. «Ну, хорошо», — решительно кивнула Анна. «Отец сделал артефакт, который усиливает магический дар». «Но я слышал, что создать такой артефакт невозможно», — заметил я. «Вы тоже не верите. А вот у отца получилось». «И откуда же вы это знаете? Вы видели этот артефакт?» «Нет, но...» И она снова дернула тонкую золотую цепочку, на которой висел кулон, и чуть не порвала ее. «А кто подарил вам это украшение?» — спросил я. «Ваш отец?» «Да», — кивнула Анна. «Дорогой подарок. Совершенно не вяжется с обстановкой вашего дома». Анна ничего не ответила мне. И даже взгляд не подняла. Смотрела все время в пол. Я решил дать ей немного времени на размышление, а сама пока... Сейчас. Я решил дать ей немного времени на размышление. А сам пока наклонился и поднял листок, который вылетел из сейфа. На бумаге был рисунок, сделанный цветными карандашами, схематичное изображение медальона в форме восьмиконечной звезды. Медальон опутывала густая сетка разноцветных линий, похожая на схему магического плетения.

Усиление накапливается постепенно. Отец боялся, что ему никто не поверит, и схему плетения украдут. Он хотел, чтобы мой дар полностью раскрылся. Я ж тем временем закончила институт, устроилась секретарем к вашему отцу». «И продолжали развивать дар», — улыбнулся я, вспомнив отцовский парк, который полностью преобразился. «Да», — кивнула Анна. «И месяц назад вы получили третий ранг силы. Ну, в вашем возрасте это почти немыслимо. Замечательное доказательство того, что артефакт работает, и ваш отец решил, что ждать больше нечего, верно? И он нашел заказчика». «Да, но дело не только в моем ранге, но и в нашей свадьбе с Василием Игоревичем». «Так, а вот тут попрошу объясниться», — попросил я. «Александр Васильевич, ну вы же видите, как мы живем». Анна обвела взглядом мастерскую. «Папа не хочет, чтобы я выходила замуж нищенкой. И он решил сделать артефакт для моей свадьбы и дать мне достойное приданое». «Ну что ж, это понятное желание», — улыбнулся я. «Но почему он просто не обратился к нашей семье? Уверен, моего деда такой артефакт заинтересовал бы». Анна опустила глаза. «Я уговаривала его, но он хотел заработать деньги сам, чтобы не быть обязанным вашему роду. Гордость, знаете ли». «Но по-человечески я его прекрасно понимаю», — кивнул я. «Так кто заказчик-то?» «Вот этого я не знаю, правда. Папа даже мне не сказал». «Ну что ж, разберемся», — улыбнулся я. В это время за оградой дома остановился мобиль. Скрипнула калитка, а через несколько секунд в дверь постучали. «Александр Васильевич», — услышал я голос Зотова, — «вы здесь?»